Шеромур. Чрево ради юродивой. Глава первая. По некоторым достаточно важным причинам выставленная кличка должна заменять собственное имя моего героя, если только он годится куда-нибудь в герой. Если бы я не опасался выразиться вульгарно в самом начале рассказа, то я сказал бы, что Шеромур есть герой брюха, в самом тесном смысле, какой только можно соединить с этим выражением. Но все равно я должен это сказать, потому что свойство материи лишает меня возможности быть очень разборчивым в выражениях, иначе я ничего не выражу. Герой мой — личность узкая и однообразная, а эпопея его — бедная и утомительная, но, тем не менее, я рискую ее рассказывать. Итак, Шеромур — герой брюха. Его девиз — жрать, его идеал — кормить других. В этом настроении он имел похождения, достойные некоторого внимания. Я опишу кое-что из них в коротких отрывках. Это единственная форма, в которой можно передать что-нибудь о лице, не имевшем никакой последовательности и не укладывающемся ни в какую форму. Начинаю с того самого случая, как он показался первому человеку, который обнаружил в нем нечто достойное наблюдения. Летом 1870 такого-то года в Париж прибыл из Петербурга литературный Немо. Никто. Он поселился в небольшой комнатке против решетки Люксембургского сада и жил тут тихо и смирно несколько дней, как вдруг однажды ходит к нему консьерж и говорит, что пришел некто и требует, чтобы монсьер вышел к нему на лестницу. Немо имел основание не любить таинственности и с неудовольствием спросил, кто это такой и что ему нужно. «Я думаю, это некто из ваших», — отвечал француз. «Это мужчина или женщина?» «Во всяком случае, мне кажется, что это скорее мужчина». «Так попросите его сюда». «Да, но мне кажется, что ему неудобно войти». «Разве он пьян?» «Нет, он раздет».